1453 году турки захватили Константинополь. Позднее, в 1456 году, пали Афины. Трапезунд был осажден в 1461 году, а еще через 10 лет был завоеван Кипр. Колыбель православия, Византия, оказалась под гнетом турок. Со времен первых христиан православная греческая церковь не претерпевала таких жестоких гонений, как во времена османского ига. Греков заставляли насильно принимать ислам, отбирали у родителей совсем маленьких детей для того, чтобы они после принятия мусульманства прислуживали при дворе султана. Детей более старшего возраста собирали для несения воинской повинности, превращая их в фанатичных мусульман-янычаров. Людей убивали за их вероисповедание. В эти тяжелые дни только вера спасала греков от полного уничтожения. Вера, душа нации, наполняла сердца православных любовью к родине и давала им силы для борьбы. Пресвятая Богородица, как и прежде, не оставила своего народа, как и прежде покрыла спасительным амофором своих страждущих чад. Несмотря на то, что греки не могли открыто исповедовать христианство, православие сохранилось. Греки становились криптохристианами, то есть тайными христианами. Греки принимали турецкие имена, носили турецкие одежды, но в душе оставались истинными христианами. Они создавали тайные храмы, где в окружении единоверцев горячо молились истинному Богу. Криптохристиан везде называли по-разному. Тайные христиане избрали нелегкий путь. Они шли на мученичество, принимали смерть ради спасения души, сохранения православия.